Глава 11. В карете повисло враждебное молчание. Закутавшись в меха с ног до головы, словно собиралась не на бал, а в длительное путешествие, Луиза сверлила Тессу неприязненным взглядом, будто она виновата в случившемся. Рудольф и вовсе мыслями витал далеко отсюда. Он вскочил в экипаж в самый последний момент и с тех пор отрешенно изучал стену перед собой. Тесса прильнула к занавеске. Сквозь щель между ней и стенкой кареты разглядывала пестрые огни столицы. Ни огненная кровь, ни песцовая шубка, подаренная женихом специально для выхода в свет, не грели. Она замерзала. Пробовала дуть на пальцы, но они быстро бледнели, становились синюшными. Следовало надеть перчатки. Когда Тесса в очередной раз приложила ладони к лицу, проворчала Луиза. «Просто ночь очень холодная», — виновато улыбнулась она. «Они не спасают». Луиза скептически фыркнула и демонстративно сложила затянутые в отороченные мехом перчатки руки на коленях. «Вот как? Быть может, потому что вы взяли всего одни перчатки?» «Всего одни перчатки!» Тесса сделала глубокий вздох, чтобы не разразиться гневной тирадой. «Если бы кто-нибудь удосужился сказать ей про вторые!» Ехать недалеко. Тесса полагала, что не успеет продрогнуть. А тут вместо грелок в карете ее встретила стужа. Не в магии артлерганов ли дело? Вдруг из-за сильных эмоций лед их дара пробивался наружу. Спрашивать, разумеется, не спрашивала. Молчаливо терпела. «И потом», — не унималась Луиза, — «разве вы не привыкли к холодам? Гордария ведь на севере». «Верно», — кивнула Тесса и попыталась перевести все в шутку. «Но мы, живые люди из плоти и крови, не рождаемся с умением спать на снегу». «А с какими же умениями вы рождаетесь?» Тессу не покидало ощущение, что Луиза пыталась ее подловить. Краем глаза она видела, как оживилось ее лицо, заблестели глаза. «Тяжело придется с такой наставницей. Нужно под любым предлогом отправить ее отдыхать за ломберный стол. Боюсь, они разочаруют вас, Палаэри. Я самая обычная девушка, не маг». Разговаривать в полоборота невежливо. Пришлось Тессе отпустить занавеску и сесть нормально. Теперь от проницательной собеседницы ничего не скроешь. «Обычная?» — Луиза бросила мимолетный взгляд на сына, все еще пребывавшего в состоянии глубокой задумчивости. «Не далее, как сегодня, вы доказали, что ваши таланты многогранны. Меня, к примеру, не посещают демоны. А если вдруг, то я бы не отличила демона от садовника. Вы же не только не упали в обморок, но и проследили за ним. Так вот откуда холод, от страха». Волоски на теле Тессы встали дыбом. Неужели Луиза знает? Да нет, откуда? Она просто злится из-за дочери и наугад стреляет по воробьям. «Видите ли, Палаэри, у садовников нет рогов и хвоста. Логично было предположить. Положим, хвостов у демонов тоже не наблюдается. Но в церкви их неизменно рисовали с подобным аксессуаром. А откуда Тесси черпать представление о добре и зле? Правильно, из книг, проповедей и алтарных картин. Другое дело, что в реальной Гордарии могли вообще верить в условного белого оленя. Логичнее было закричать и позвать на помощь, не унималась въедливая Луиза. Ваше эффектное выступление, ваше заявление... Рудольф, на твоем месте я бы к ней присмотрелась. Что? он, наконец, вынырнул из пучины дум. «Мне сказали, она подслушивала под дверью». Тесса в очередной раз попыталась выкрутиться. «Признаю, это недопустимо, но...» «Молчать!» — неожиданно повысила голос Луиза и с прежней отстраненной надменностью продолжила. «Вы дурно воспитаны, раз позволяете себе перебивать старших». Тесса понуро опустила голову. Побелевшие пальцы сцепились в замок. Длинные лайковые перчатки до локтя по-прежнему лежали на сиденье. Ей было не до них. Она словно на судилище. Тесса по одну сторону, мать и сын напротив. Она как на ладони. Одна ошибка, и лед снаружи станет льдом внутри. Хозяйка Луны, вдруг граф умеет казнить сам, без палача. Молоточками в висках стучала навязчивая мысль. Их двое. Один бы держал, пока вторая. Но нет, она этого не допустит. Тесса прятала свой дар столько лет. Не выдаст себя и теперь. «Твоя невеста с большими странностями». Губы Луизы тронула довольная усмешка. От нее не укрылось смятение Тессы. «Ты наводил о ней справки?» «Конечно», — не моргнув глазом, соврал Рудольф. «Я бы с удовольствием навестила ту общину. Сдается, мы многого не знаем о Тесвильде. Рыжие волосы, отсутствие страха перед демонами, желание поскорее избавиться от Евгении. Не удивилась бы, если тут замешан корыстный интерес. Евгения прожила с ней бок о бок пару недель, могла что-то видеть. Например? Например, как она бродит ночами по дому. Ее застали возле двери Евгении в ночь сразу после побега. Моя Спира сразу не поверила байкам о бессоннице. Вдобавок Тесвильда всеми правдами и неправдами хотела попасть в спальню Евгении. Вспомни, наутро мы обнаружили анонимное письмо с указаниями, где искать влюбленных. «На что ты намекаешь?» Тесса съежилась на сиденье, из последних сил сохраняя бесстрастное выражение лица. Мышцы ее окаменели, пальцы утратили чувствительность. Проклятая Спира! Тесса предполагала, что с ней возникнут проблемы. Так оно и вышло. Спира — личная горничная Луизы, творение ее рук. Неудивительно, что она унаследовала характер хозяйки. «Пока ни на что!» Луиза расслабленно откинулась на спинку сиденья. Торжествующая улыбка не сходила с ее лица. «Я всего лишь утверждаю, что твоя невеста что-то искала в комнате Евгении. Или, наоборот, что-то туда подложила». «Чушь!» — взорвался Рудольф. «Если ты вздумала защищать Эжени...» «Защищать?» Брови ее приподнялись и сошлись над переносицей. «Блудницу, опозорившую наш род?» Она выплюнула эти слова, словно змея-яд. «Отныне она мне не дочь. Надеюсь, тебе тоже не сестра. Грязная девка, потаскуха. Только ленивый не слышал, что ее приволокли домой за волосы голой. Но речь не о Евгении, а о твоей невесте. Я желаю знать, что она такое. И, сын...» Луиза сделала глубокий вдох. «У меня есть все основания полагать, что Тесвильда вовсе не безобидна». Сердце Тессы мячиком скакало от желудка к горлу. При всем желании она не могла ничего возразить, задыхалась. Оставалось только слушать и молиться. «Вот как?» — прищурившись, тихо произнес Рудольф и обратил взгляд на Тессу. С нее будто заживо сняли кожу. Непривычно холодный, обжигающий взгляд безжалостно вспарывал покровы, стремясь добраться до тщательно скрываемой сути. Тесса испугалась, что он увидит ее дар. Она сама не понимала, Как не закричала тогда, не выдала себя, прокусила щеку, однако боли не почувствовала. Холод, волнение перед балом, все отступило на задний план. Какая разница, перепутает ли она фигуры в танце, если через пару минут ее, Тессы, может не стать? «У меня есть основания предполагать, что ты Свильда ведьма». Точно такой же взгляд, как недавно Тесси, перепал на долю Луизы, однако она его словно не почувствовала. «Посуди сам», — спокойно продолжала она. «Во-первых, ты Свильда не заболела, хотя любая другая подхватила бы воспаление легких после скитаний по улицам в легком платье. Сейчас зима, даже мы, ледяные маги, не ходим без верхней одежды». «Сомнительный аргумент. Сейчас-то она мерзнет. Не далее, как пару минут назад, ты сама пеняла ей за перчатки». «Волосы!» — не унималась Луиза. «Бриан сказал, сначала они были красными. Разве ты прежде встречал девиц с волосами такого цвета?» «Ох, матушка!» — устало отмахнулся от нее Рудольф. Вроде он успокоился. Во всяком случае, лицо утратило былую жесткость. «Я хоть и мужчина, но прекрасно осведомлен о разных женских штучках. Разумеется, волосы Тесвильды не красные от природы. Это всего лишь краска. Многие женщины на Востоке недовольны цветом своих волос и с помощью особых смесей меняют его. Мне доводилось встречать даже синеволосых». «Хорошо, но с демоном как быть?» «Священник разберется, и я запрещаю. Слышите? Запрещаю!» Прогремел на весь экипаж голос Рудольфа. «Распускать от Эсвильди гнусные слухи! Или вы хотите поведать миру и свою тайну?» Луиза поджала губы и уткнулась в угол кареты. Тесса навострила уши. «Выходит, благородная Палаэри не так уж благородна». Когда экипаж остановился у залитого светом полукруглого подъезда, Тесса мигом позабыла о неприятном разговоре. С трудом сдерживая детский восторг, она рассматривала украшавшие деревья цветные фонарики, расставленные для тепла повсюду жаровни и важных лакеев-спиров в парадных ливреях, почтительно замерзших на нижних ступеньках лестницы. Казалось, Тесса перенеслась в сказку. Она даже ущипнула себя, чтобы убедиться, это не сон. Статус Рудольфа в обществе позволил их экипажу без промедления подкатить к крыльцу, оставив позади очередь из карет менее знатных особ. Стоило кучеру натянуть вожжи, как один из лакеев ловко опустил подножку и распахнул дверцу. Тессой овладела прежняя робость. Она словно приросла к сиденью экипажа. «Палаэри?» Тесса недоуменно взглянула на Рудольфа. Он уже выбрался из кареты и любезно протягивал ей руку. Ей, а не матери, все еще дувшейся в дальнем углу экипажа. Сообразив, что от нее требовалось, Тесса, чуть покраснев, выбралась наружу. Прежде они не заботились, наоборот, только помыкали, требуя работы от зари до зари. «Ведите себя естественно и помните, что вы благородная дама», — приглушенным шепотом напомнил Рудольф и отпустил ее, чтобы помочь матери. «Естественно!» Тесса мысленно фыркнула, как падчерица трактирщика. Увы, вряд ли оценят. Нацепив на лицо надменную улыбку, которую отчего-то именовали светской, она под руку с Рудольфом поднялась по ступеням. Луиза, будто сестра или приживалка, недовольно плелась сзади. Еще один штрих к отношениям между сыном и матерью. Наверху, у настежь распахнутых входных дверей, гостей встречали хозяева. Тесса их пожалела. Стоять часами на морозе, с приклеенными улыбками на губах, говорить каждому, как рад их видеть. Ах! Тесса не сдержала восторга при виде небывалого великолепия, словно во дворце, а ведь особняк Артлерганов не из бедных. Сколько света, зеркал, какой потолок! Она бы часами его рассматривала, но нельзя. Рудольф уже сердито толкал ее локтем в бок. Скинув верхнюю одежду на руки слугам, женщины по традиции отправлялись припудрить нос, а мужчины в буфетную. Тесса страшилась даже ненадолго остаться без поддержки Рудольфа, но спорить она не посмела, понуро поплелась поправлять и без того безупречную прическу. Луиза демонстративно молчала, делала вид, будто Тессы нет вовсе. Она только радовалась, избавилась от опеки. Как оказалось, рано. Луиза отыгралась на ней в туалетной комнате. «Руку сюда, милочка!» Она подхватила со столика подсвечник. «Куда сюда?» – оторопело уточнила Тесса. На них с интересом поглядывали, перешептывались. «Вы прекрасно знаете, куда!» Устав ждать, Луиза ткнула свечой в ее шею. «Ай, сумасшедшая! Вы хотели меня убить?» Прижимая ладонь к пострадавшему месту, Тесса отскочила от нее, как ошпаренная, спряталась за спинами прочих дам. Она изображала, будто ожог причиняет нестерпимую боль, хотя на деле испытывала лишь легкое жжение. Пара минут, и краснота спадет, но никто, никто не должен этого видеть. Воспользовавшись переполохом, Тесса в слезах выбежала вон. Слезы, между прочим, были настоящими, только не от боли, а от обиды. Луиза ненавидела ее, ненавидела настолько, что в своем стремлении уличить во лжи пошла бы на убийство. Чудо, что не занялись волосы или платье, никакой бы дар не спас. Тесса сгорела бы, как свечка. До инициации она не умела полноценно управлять огнем. Оставалось надеяться, что Луиза окончательно дискредитировала себя и навсегда исчезнет из ее жизни. «Не переживайте, милая!» Поравнявшись с ней, незнакомая женщина протянула платок. Тесса судорожно поправила ожерелье на шее, чтобы оно скрыло поблекший ожог, и сдавленно поблагодарила за заботу. Луиза всегда отличалась вздорным нравом, поэтому у нее нет подруг. Даже я ее терпеть не могу, хотя я ее сестра. Сестра, позабыв, что надо продолжать плакать, удивленно переспросила Тесса. Ну да, некоторое сходство имелось, но пока не присмотришься, не заметишь. Старшая. Женщина взяла ее под локоток и повела куда-то. «Полагаю», — доверительным шепотом заметила она, «после случившегося вам не помешает немного выпить». «Александра Джейн Артбрас-Эран», — представилась она, «вдовствующая герцогиня Несвежская». Титул герцога Несвежского носил покойный дядя короля, вместе с тестем, сложивший голову во время карательного похода к хребту безумия. «Ваша светлость, или, правильнее, ваше высочество?» Тесса замерла в почтительном реверансе, покачнулась, но не упала. «Полно!» Александра подняла ее, вновь взяла за руку. «Терпеть не могу церемоний, это по части сестрицы». Тесса искоса посматривала на спутницу и, все еще не веря, что перед ней супруга принца Эрика Анрие. Она казалась такой простой, такой своей, ни величественной надменности, ни килограмма бриллиантов, лишь скромная диадема в волосах указывала на то, что она представительница королевской фамилии. Александра не молодилась, в ее волосах блестела седина, кожу избороздили морщины, льдистые волосы она уложила в высокий пучок, словно учительница. Серо-голубое платье повторяло цвет глаз. «А вы?» Тесса назвалась, обозначила свой статус. Раз Рудольф пока не разорвал договор, она по-прежнему его невеста. «О, чудесно!» – всплеснула руками Александра. «Наш Ральф женится! Я представлю вас его величеству и внучатому племяннику. Они прибудут чуть позже. Ох уж эти королевские особы! Вечно опаздывают!» «Может, не надо?» При мысли о знакомстве с королем и наследником престола желудок завязывался в тугой узел. «Надо, надо, милая, обязательно!» Пришлось смириться с неизбежным, не перечить же герцогине Несвежской. Примерно на полпути к бальному залу их догнал Рудольф. Он был мрачнее тучи и нервно теребил булавку шейного платка. При виде Тессы Рудольф с облегчением выдохнул, шагнул к ней с видимым намерением сказать что-то важное, но Александра опередила его. «Нехорошо с вашей стороны, племянник!» Куда только подевалась прежняя добрая старушка. Глаза Александры метали громы и молнии, уподобились грозовой туче. «Простите, тетушка!» Рудольф поклонился и потянулся к руке для почтительного поцелуя. Однако Александра убрала ее за спину, ясно дав понять, что сердито. «Бросили прелестную невесту одну с вашей матерью!» Упоминание Луизы заставило Тессу нервно сглотнуть и оглядеться по сторонам. Вдруг Луиза притаилась за портьерой, жаждет снова ее поджечь. Шея под ожерельем нестерпимо зачесалась, но она к ней не притронулась. Чем скорее забудут об инциденте, тем лучше. «Не понимаю. Похоже, Рудольф ничего не знал». «Ах, не понимаете!» Глаза Александры прищурились, пальцы сжали несчастный веер так, что он затрещал. «Милая!» – певучим голоском обратилась она к бледной, как полотно, Тессе. «Покажите Ральфу подарок его матушке». Она замотала головой и, воспользовавшись тем, что Александра отпустила ее руку, попятилась. «Ну же, не стесняйтесь!» «Нет, не нужно, я уже простила». Тесса прекрасно знала, что предстанет их взору. Точнее, не предстанет. Ожог спал. «И совершенно напрасно», – разочарованно заметила Александра. «Вам предстоит жить при дворе. Слабым тут не место». Но Тесса и не собиралась здесь жить. Жаль, собеседнице не объяснишь. Она полагала, что допрос окончен. Но пристыженный теткой Рудольф решил докопаться до истины. Развернувшись всем корпусом к Тессе, он с обреченной усталостью поинтересовался. «Что еще случилось? Матушка уехала, пролетела мимо, словно за ней гнались тени предков». «Она попыталась ее убить, только и всего», — ответила вместо нее Александра. «Вбила себе в голову, будто девочка ведьма. Все потому, что она не Свердийка. Ты в курсе? У Луизы пунктик на чистоте крови». Рудольф шумно выдохнул через нос и быстрым шепотом спросил. «Кто еще это видел?» «Все», — беззаботно пожала плечами Александра. «Она устроила безобразное представление в дамской комнате. Теперь понятно, в кого уродилась Евгения. Как и о ней тоже известно». Настроение Рудольфа окончательно провалилось в ледяные чертоги. Что толку дожидаться короля и кронпринца? Он для них теперь пустое место. Не лучше ли прямо сейчас вернуться домой? Можно даже пешком, если кучер не поспеет обратно. Останавливало одно – необходимость объяснения с матерью. Сейчас он не в состоянии мыслить здраво. Нужно на трезвую голову решить, как с ней поступить. Само собой, она завтра же вернется в Зютхов. Но этого мало. Мать перешла допустимые границы и должна получить наказание. Любой другой и вовсе отправил бы ее в лечебницу для умалишенных. Люди разные болтают. Готовься. И помни, я на твоей стороне. Спасибо, тетушка. Буря улеглась, и Александра милостиво позволила поцеловать себе руку. После поманила Тессу. «Я представлю вас обществу. Будет лучше, если вы впервые появитесь со мной, а не с Ральфом. Но после ты ведь не бросишь бедняжку на произвол судьбы?» Вопрос тети не предусматривал отказа, и Рудольф пообещал танцевать с Тессой, чего изначально делать не собирался. Так втроем они двинулись к дверям танцевального зала. Александра с племянником чуть впереди, мнимая княжна чуть позади. Тесса с непривычки оробела. Сколько же здесь знатных дам и кавалеров! Как модно и ярко они одеты, словно принцы и принцессы. Собственный наряд теперь казался слишком блеклым, но быстрый взгляд на величественную Александру убедил, что величие от цвета юбок не зависит. Платье у нее модное. Тут Рудольф не поскупился. Осталось только убедить себя, что она ровня баронессам и виконтессам. С балкона лилась приятная тихая музыка. Начищенный до блеска паркет отражал пеструю публику. Глаза слепило от блеска драгоценных камней. Воздух пропах духами, сплошь изысканными, а не розовой эссенцией. Шум голосов сливался в рокот прибоя. Заметив ее скованность, Александра задорно, будто девчушка, подмигнула. «В конце зала есть пунш!» Тесса улыбнулась и сделала самый трудный первый шаг. Ну вот, ее не вытолкали вон. Хотя церемонимейстер и заставил поволноваться, ни с того ни с сего выкрикнул их имена. Ох, на них смотрят. Проклятый Спир не мог ограничиться. Такая-то и такой-то со спутницей. Теперь все шепчутся о таинственной гордарийской княжне. Тесса гулко сглотнула. Ничего, она подготовилась. Они не подловят ее каверзными вопросами. К сожалению, вынужден вас покинуть. Практически сразу откланялся Рудольф. Тесса с сожалением проводила взглядом удаляющуюся спину. Ну вот, она осталась одна, почти одна, и к ней уже, скалясь во весь рот, направляется первая из местных хищных рыб. «Полно, дитя мое, не тряситесь, как в лихорадке!» Александра ободряюще похлопала ее по предплечью. «В любой сложной ситуации говорите о погоде и кружевах. Этот совет дала мне покойная матушка. Этому же я учила своих дочерей, а теперь и вас. Но если меня спрашивают, вовсе не о погоде. А вы упрямо твердите свое и улыбайтесь. Это так раздражает!» Воспользовавшись советом, Тесса встретила даму во всеоружии, во все 32 зуба. Та действительно ненадолго опешила. Даже забыла присесть перед Александрой в реверансе. Острый на язык она не преминула прокомментировать. «Вот вы и постарели, Розалия, память вас подводит». Дама вспыхнула до корней волос и исправила оплошность. Последовал скучный ритуал приветствия, после чего она с азартом кинулась в атаку. «Я так сочувствую вам! Такой позор, такой позор!» Розалия сокрушенно качала головой. Обращалась, примечательно, не к Александре, к Тессе. Не иначе заготовила ловушку. Но девушка благоразумно молчала. «Так ужасно! Право, я чуть сознания не лишилась. Подозреваю, после смерти мужа несчастная Луиза тронулась умом». Однако она и тут не преуспела. Тесса притворилась глухой. Разочарованная Розалия удалилась. Вслед за ней к Тессе потянулись другие дамы, чтобы выразить фальшивое сочувствие. Она догадывалась, на самом деле ими руководило злорадство. Как же, Луиза Артлерган оступилась. Однако говорили не только о ней. Тут отмолчаться, увы, не вышло, ровно как свести разговор к погоде и кружевам. Пришлось отвечать на крайне неудобные вопросы. Я всегда догадывалась, что Евгения Артлерган давно распрощалась с девичьей честью, заявила хозяйка вечера, маркиза фон Орле. Подозреваю, она лишилась ее во время первого бала. Недаром графиня тут же увезла ее на север, заперла в замке. Платье на ней тогда было вызывающее, такое декольте. В него с легкостью поместились бы все мужчины Несвиша. Я бы своей дочери такое надеть не позволила. Но Луиза... Она и не интересовалась ей вовсе. Болтала с какой-то подозрительной особой, в то время как дочь напропалую кокетничала, а потом ненадолго пропала. Вернулась раскрасневшаяся, смущенная, печальная. Наверное, тогда все и произошло. Я не удивлена, поддакнула солидная дама, имени которой Тесса не запомнила. Отец не пропускал ни одной юбки. Мать сумасшедшая. Девочка хотела вырваться на свободу. И вырвалась. Говорят, понизила голос маркиза, она успела ублажить несколько мужчин до того, как брат нашел ее. Сбежала с шумной компанией и отдалась каждому. Так уж и каждому. Скептически усмехнулась безмолвствовавшая до той поры Александра. Любовник у нее был один, а вот голова, вот чего нет, того нет. Не дали хозяева светил племяннице мозгов. Трудно ли соблазнить жаждущую любви, изнывавшую в одиночестве девчонку? Не все же такие ледышки. Она метнула острый взгляд на притихших дам. Чтобы страдать вечной головной болью. Иногда нужно и порошки принимать, чтобы муж на сторону не смотрел. Укол угодил прямо в цель. Две самые рьяные обвинительницы Евгении бесславно ретировались под благовидным предлогом. Оставшиеся дамы, навострив уши, уставились на Тессу. Пришлось и ей сказать пару слов в защиту заловки. Евгения могла быть сколь угодно несносной, но от ее репутации отныне зависела судьба Тессы. Еще издали, заметив Рудольфа, Тесса напряглась. Вдруг, как он заявит, кончено, отправляйся обратно на улицу. Однако он ничего такого не сказал, сдержанно поздоровался с дамами и пригласил Тессу на танец. Изнывая от нетерпения, она все ждала, но удостоилась лишь короткого. «Вы оказались правы насчет кронпринца, а затем спасительного. Мы едем в Эландрию». За спиной у нее выросли крылья. Клаю, Евгению, судачащих аристократок, на поверку оказавшихся хуже базарных торговок, то, что она путает шаги, Тесса стала еще чуточку ближе к мечте.